Константинопольский зверинец. «Послушайте, простодушный, — обратился ко мне приятель, — хотите посмотреть зверинец? Разве в Константинополе есть? Есть! С удовольствием, я обожаю зверей. Но это надо делать с разбором, — наставительно процедил сквозь зубы приятель. Так пойдем, сейчас как раз час их кормления. Конечно, я простодушный, но не до такой же степени, чтобы не отличить простой, обыкновенный зверинец от простого ресторана. А место, куда привел меня приятель, как раз и было препошлейшим рестораном, в котором, если и были и звери, то на тарелках и в самом неузнаваемом виде. — Что ж вы меня дурачите? — строго спросил я. Он усмехнулся в усы. — Не сердитесь, простодушный, уверяю вас, это самый настоящий константинопольский зверинец, в крайнем случае паноптикум, что не фигура, то редкая зоологическая разновидность. — Ну что, например, интересного вон в том рыженьком с фиолетовым галстуком? В нем-то... — Да это, если правду сказать, единственный человек в мире, который ухитрился сам себя за волосы над землей приподнять. Но ведь сейчас он не в этом приподнятом состоянии. Нет, опустился порядочно. Но вообще, знаете ли, что этот человек ухитрился 3 года пробыть военнопленным у русских? Ничего нет удивительного. Немец? Русский. Ну, воевал ты в рядах немцев? В русских рядах. Да, тогда это действительно что-то странное. Русский очутился в русском плену. Может, врет? Нет. Эту историю я знаю досконально. Видите ли, попал он в качестве русского солдата на передовые позиции. Ну, сами понимаете, холодно, иногда голодно, а вообще страшно. Стрельба, атаки и прочие жуткие вещи. А тут однажды выслали его часовым в сторожевое охранение. А когда остался парень глухой ночью один, когда между ним и австрийцами не было никакой преграды, такая жуть взяла его, что он чуть не взвыл от страха. Так испугался, что бросил ружье и побежал, куда глаза глядят. И вдруг трах, наткнулся на что-то. Смотрит убитый австриец, совсем холодный. Почесал наш воин свой промерзлый затылок, раздел австрийца, надел все это на себя, захватил ружье и твердыми шагами пошел обратно, прямо в штаб соседнего полка. Набежали наши, схватили, привели. «Ты кто? Славянин? Не желаю воевать, желаю в плен, я люблю русских, ну, молодец!» Угостили водкой и отослали в тыл, а потом и отправили в Сибирь. В лагере военнопленных 3 года прожил, как у Христа, за пазухой. Хм, да, любопытный зверь. А это кто? Этот тоже штучка. Помните крымскую эвакуацию? Легко было тогда списаться на берег. А, то-то оно. И рекомендацию требовали, и поручительство, и отзыв о поведении. А он сделал проще. Подстерег, когда французская комиссия на пароход приехала, да и запутался между французами в качестве переводчика. Суетился, переводил больше всех, совсем подкупил французов. Те и спрашивают: «А вы что тут делаете?» «А я, — говорит, — с вами приехал с берега, родственник хочу взять. А вы сами кто такой? Помилуйте, у меня тут свой завод». Я его туда инженером пристрою на 1000 лир в месяц. Очень замечательный человек, идеальная личность. Я его хочу на всю жизнь обеспечить. Вот и паспорт его, поставьте штемпелечек, да и подсунул свой паспорт. Они видят такое солидное лицо, ручается, поставили. Да, задумчиво заметил я. Вот это я называю самодеятельностью. Сам себя расхвалил, сам себя взял на поруки и сам же себя списал на берег. Ваш зверинец начинает меня заинтересовывать. А что это, например, за редкая черная птица? О нем 2 слова. Буквально 2. Я даже не скажу их, а только покажу его визитную карточку. Приятель бесцеремонно подошел к жгучему брюнету, пестро одетому, попросил визитную карточку и, улыбаясь уголками рта, вернулся ко мне. «Глядите». Характеристики всего в 2 слова. Христофор Христолидис, комиссионер удовольствий. Я даже присвистнул. Да разве есть такая профессия? Очевидно. Ну, какое же удовольствие может доставить мне этот комиссионер удовольствий? Скажем, для меня лучшее удовольствие, когда я лягу в постель почитать рассказы Андреева или Куприна. Что же он будет сидеть около меня и читать? Приятель рассмеялся. Поистине вы с честью носите свою кличку простодушно. Нет. Христо, комиссионер, совсем не таких букалических удовольствий. Дайте ваше ухо. Ну, раз ухо, тогда я понимаю, без уха. Хорошая птица. И лицо эдкое выразительное, и клюв на месте. А вон у того господина, наоборот, очень приличный вид. Еще бы. Импресарио Шаляпина. Ага, возил Шаляпина? Нет, не возил. Ну, вы же говорите импресарио. Видите ли, он устраивал во всех городах концерты Шаляпина, но ему всегда не хватало одной маленькой подробности — самого Шаляпина. Однако, это ведь очень густо пахнет тюрьмой. Помилуйте, да что же, у него все это было без уголовщины. Скажем, приезжает он в Кременчуг, выпускает афиши «Концерт Ф.И. Шаляпина», публика валом валит в кассу, однако там же аншлаг, все билеты проданы, все в отчаянии, но тут выходит таки благодетель, и он же сам, и шепчет на ухо тому, другому, третьему: «Есть у меня 10-рублевые билетики, да только меньше 15 никак не могу продать. Голубчик, продайте». Продает. А когда все билеты проданы, из-под полы за полуторную цену новый анонс: «Ввиду болезни Шаляпина концерт отменяется. Деньги за билеты можно получить обратно в кассе». И честно возвращает. На билете 10 — получи 10, на билете 20 — получи 20, до копеечки со всеми расплачивается. Черт ее знает. Опасливо покосился я на импресарио. Мы тут сидим, разговариваем, как ни в чем не бывало, а ведь они все не в клетках, на свободе. И как будто в подтверждении моих слов на меня сзади накинулся один зверь, щелкая зубами и сверкая глазами. «А-а-а!» — кричал он, — «кого я вижу! Сколько лет, сколько зим! Я ведь вас еще по Питеру знаю. Говорят, недурно устроились, случайно есть замечательно выгодное для вас дело». — «Если замечательно выгодно, — серьезно сказал я, — то заранее иду на него». — «Вот и прекрасно. Видите ли, у меня в Орле есть дом. Так как там большевики, а мне нужны деньжата, то я бы его вам и дешево продал. За 3000 лир, даже за 1500, я вам и адрес дам. Дайте пока 500». — «Согласен! — весело вскричал я. — Дом беру! Тем более, что у меня около Орла есть именьица, на которой я не прочь поменять дом. Ваш дом стоит 3000, мое именьице — 3200. Доплатите мне 200 лир и забирайте все именьице. Там и адреса не нужно, всякий дурак знает. Спросите о Верчиновку. Коровы есть, павлины». Но он не слушал. Шептал уже что-то с другим столиком. Мой приятель смеялся. «Ничего, — говорил он, — это не страшно. Иногда даже можно просунуть руку сквозь прутья клетки и пощекотать их за ухом».